Пролог. Хмурый день не предвещал ничего хорошего. Речная волна слегка покачивала лодку, в которой сидели четверо человек. Пятый расположился на небольшом бревенчатом плотике, соединенном тросом с лодочной кормой. Шли на веслах. Весла еле слышно опускались в темную воду и с тихим всплеском взмывали вверх. В легкой дымке впереди темным пятном угадывался казавшийся зловещим остров. Было прохладно. Ветер приносил гомон каких-то птиц и запах опавшей листвы. Люди ежились, но в их глазах читалась мрачная решимость. «Сейчас правее», — негромко скомандовал проводник. Мужик лет 60 с поросшим седой щетиной лицом. «Рули вон туда, меж двух деревень. Я там колючку поразмотал и дно проверил. Должны проскочить». «А что тут за полоса препятствий? Зона, что ли, была?» — спросил молодой парень в очках. «Нет. Просто я же говорил вам, опасно тут. Многие тут поубивались да покалечились. Вот и обнесли колючей проволокой, чтоб не лазили». Из тумана, словно призрак, показался черный шпиль с крестом, затем маковки куполов, а за ними и сами густо заросшие стены церкви. На голых ветвях зарослей расположились птицы. Окруженный водой, храм, казалось, медленно всплывал из речной глубины, запутавшийся в водорослях. Было в его виде нечто одновременно и величественное, и пугающее. От резких порывов ветра он погромыхивал оторвавшимися листами железной кровли, и эхо разносилось по всей округе. — Вас послушаешь, так тут Бермудский треугольник! — усмехнулся здоровяк в брезентовой куртке и грязно выругался. — Не матерись, дружище! Тут ведь Божий храм! — одернул его человек на веслах, крепкий мужик в спортивной форме. «Да иди ты!» — огрызнулся здоровяк. «Тоже мне богомол, блин! Я сюда не преклоняться притащился!» «Давайте тише!» — успокоил их очкарик и, обернувшись к проводнику, уточнил. «А от чего все эти несчастные случаи?» «Поди и знай, чё тут!» — пожал плечами седой. «Сюда ведь много раз лазили. Церковь-то богатая была. Золото искали, серебро, вещи старопрежние. Да она будто заговоренная, никому не давалась. Ее ведь даже взрывать намерялись. Когда Волга-Балт строили, и то не вышло. А наши деревенские, дурачье, все им не имется. Нет-нет, да и полезут. А здесь ведь кладбище кругом, кресты кованые. Их из-под воды не видать. Ну, кто наткнется, лодку пробьет, да и потонет. Один с колокольни пал на решетку, на вострие. Двоих кирпичами завалило, подкапывались под стену. В общем, гиблое место, нехорошее. Моя старуха узнает, что сюда с вами плавал, домой не пустит. Ты, дед, не суйся внутрь. Твое дело нас сквозь эти джунгли провести, а дальше мы сами как-нибудь, если ты боишься. Спортсмен сложил весла и взял багор. Дальше возможности размахнуться веслом не было. Зашелестел тростник. Лодку обступили деревья. «Я-то не боюсь!» — проводник закурил папиросу. «Мне любопытно самому туда и заглянуть. Я ведь там бывал мальчонкой. Мой отец эту церкву и закрывал». «Я же говорил, блин, тут все... Коммуняки уже обчистили 100 раз, ежу, понятно!» — негодовал здоровяк. «Да нет, — дымил дед, — в том-то все и дело, что не успели!» Тут в дно лодки что-то ударило, и под днищу прошелся скребущий звук. Все насторожились. «Не спеши! Помалеху двигай!» — успокоил всех проводник. «Еще чуть-чуть и приедем!» По большой воде к церкви не подобраться. Она вообще вся до самых стен в сырости. Сейчас в рыбинку воду сбросили, Так есть хоть куда ступить. Но мелковато. Пробираете, конечно. Держись вон той березы. Там я дно проторкал. Должны проскочить. Мне-то как быть? Напомнил о себе маленький мужичок на плоту. А так же тихонько правь, ничего не цепляй, отозвался проводник. Проплыли мимо полусгнивших опор ограждения, на которых ржавели остатки колючей проволоки. Храм предстал сквозь кружево ветвей во всей своей загадочной красе. Построенный кораблем, он имел квадратный двухсветный летний предел, приземистую трапезную часть и стройную колокольню со шпилем. Над главным пределом, на сводчатой кровле, возвышался купол со сложной луковичной главкой. Алтарь выделялся высоким полукругом. Они плыли, словно по узкому коридору среди кустов и деревьев. Вода была густо засыпана листвой и обманчиво напоминала дорожку в парке. Ветки местами нависали так низко, что касались воды, и их приходилось отводить, как занавес. Наконец нос лодки уперся в дно. Проводник вышел, подтащил лодку к ближайшему стволу и закрепил веревкой. До берега оставалось несколько шагов, но где вода смыкается с сушей, было трудно определить под пестрым ковром из листьев. Плот отвязали и подтащили к самому берегу. И уже на твердой суше стали разгружать с него инструменты, оглядывая церковь. Несложный русский классицизм. Состояние удручающее. Побелка смыта дождями, и потому просвечивающие кирпичи придавали стенам общий розовый цвет. Разрушенный водой, словно изъеденный низ, густо зарос мхом. Черные листы ржавого железа на крыше, местами сорванные со своих мест, громыхали на ветру. В зарешеченных окнах зимней части кое-где виднелись стекла. На летней части, выцветшие голубые ставни и под самой крышей в нише, большая фреска Богородицы с воздетыми руками и со сбитым ликом. «Да, дед, ты потрудился на славу!» — улыбнулся молодой в очках. «И дорогу проторил, и здесь все обрезал, хоть пройти можно». Они двинулись в круг церкви по узкой полоске земли. Все выдавало, что еще недавно здесь была вода. Запутавшиеся в кустах водоросли, вымытые сглаженные кирпичи фундамента, песчаные промоины, сморщенные, как стиральные доски. Вокруг храма среди зарослей, естественно, будто росли, возвышались ржавые кованые ограды и кресты, замшелые мраморные памятники, чугунные изваяния. На ветвях деревьев, среди птичьих гнезд, висели сорванные лоскуты кровельного железа. В кирпичной кладке-то то тут, то там виднелись глубокие пробоины, изрядно раскрошенные водой. «Это взрывчатку закладывали», — пояснил проводник. «Перед затоплением решено было церкву взорвать, но что-то у них не вышло. Динамит весь повынили, а провода, вон, видишь, остались». Молодой ковырнул пальцем тянущуюся вдоль стены проводку. Ветхая изоляция, словно пыль, легко осыпалась, обнажив медную позеленевшую проволоку. «Да, тут и впрямь как крепость, не приступишься. Дверь на кованом внутреннем замке, решетки кругом. Туда как-то через колокольню пытались попадать, но там еще одна дверь, коваными листами, как броней проклепана. Мне пацаны давеча трепанули, что там на дверях бомба висит налажена, провода к ней протянуты». «Ты ж говорил, динамит весь увезли. Само собой, кто ж его бросит? Опасно, надо думать. Но дело в спешке делали. Поди знай, может, и осталось чего». «Да ладно ты, не дрейфь. Если был бы чё, давно бы рвануло. Да и верить этим брехунам пустое дело. Вон второго дня отрепали, что видели вон в той башне золотой автомат». Они вышли к западному входу в храм и остановились на квадратном крыльце у главных ворот. Ступени с него уходили под воду. Напротив в воде стояли руины арки святых ворот с чудом уцелевшей, но погнутой вратницей ажурной ковки. Чуть поодаль виднелись две башенки кладбищенской ограды. Кровли на них давно провалилась, и их облюбовали птицы. Небольшая площадка перед храмом, видно, некогда была замощена камнем и потому не заросла травой. Стоя у входа, молодой человек прищурился и, придерживая очки, огляделся. Его внимание привлек черный предмет в развилке березы. «Глянь-ка, дед, что там такое?» Старик пожал плечами, но послушно зашел в воду и направился к первой находке, хрустя ветками и осыпая остатки листвы. Парень двинулся за ним, лавируя промеж густых зарослей и могильных ограждений. Когда они достигли цели, то предмет, привлекший их внимание, оказался механизмом с рукояткой, к которому тянулись провода. «Вот это да! Дед! Да это ведь адская машинка! Крутани ручку, и все здесь взлетит на воздух!» «Давай-ка, братец, провода повырвем с нее. Поди знай, может, и впрямь долбанет, ну ее к лешему. Как эта беда здесь нарисовалась? Может, пацаны повесили? Я тут ее дави не видал». «Так, дед, ты провода не трогай, а пойди скажи братве, пусть вернутся в лодку, а я крутану ручку, если там, на двери, толовая шашка, то не надо тут полдня возиться. Дверь вылетит, как пробка из шампанского». «Спятил ты, паря! А как, если все завалит? К чертовой бабушке! Стены-то на честном слове держатся!» «Иди, дед, иди! Свистните мне, когда будете в лодке!» «Ну, шальной ты!» — буркнул проводник, но поплелся в сторону лодки, оглядываясь и качая головой. Очкарик бережно снял крепко засевшую в березовой рогатке тяжелую железку, присел за широкой ствол дерева. Спустя несколько минут он услышал свист, оглянулся на церковь и резко крутанул ручку. Сначала она сопротивлялась, а затем послушно провернулась, издав характерное жужжание. Парень зажмурился и вжался в ствол. В мертвой тишине лишь прокричала ворона, а затем вместо ожидаемого взрыва раздался грохот железной крыши. «Ну вот», — огорченно усмехнулся молодой, крутанул еще пару раз, выглянул из-за березы и разочарованно водворил механизм на место. Когда он подходил, все послушно сидели в лодке. «Фейерверка не будет», — засмеялся он. «Работаем по плану. А знаете, вы похожи на Мазая и Зайцев». «Вечно ты со своими приколами». Здоровяк вышел из лодки и взялся за огромные гидравлические ножницы. «Мы тут, пока ты эксперименты ставишь, уже полдела сделали». Окно зимнего храма, возле которого стоял очкарик, уже лишилось рамы, и в нескольких местах кованая решетка была изуродована, буквально разорвана домкратами. Здоровяк подошел к окну, пристроил свои кусачки, и ржавый металл стал послушно распадаться под беспощадным инструментом. Спортсмен сооружал из досок сходни. Маленький мужичок на плоту устанавливал крепеж, что-то вроде стеллажей. Дед молча курил, наблюдая за суетой у окна. Очкарик в соседнее окно вглядывался в темноту храма. Наконец, когда последняя связка металла поддалась, здоровяк царственным жестом опрокинул решетку. Она послушно упала на желтые листья. Дощатые сходни легли к провалу окна. Здоровяк пнул внутреннюю раму, и она сразу рассыпалась. «Милости прошу!» «Спец, хвалю!» — похлопал его по плечу молодой и вошел внутрь. За ним последовали все. Последним зашел седой проводник. Пока глаза привыкали к сумраку, можно было видеть лишь тусклый блеск иконных окладов и вздувшиеся полы, густо посыпанные обрушившейся потолочной штукатуркой. Но затем убранство храма предстало во всем своем великолепии. «Ни хрена себе! Да это же пещера Али-Бабы! Гляньте, здесь все не тронуто! Как в старину! Я помню эти вырезные золотые ворота!» «Братва, мы у цели!» — гулко звучали голоса. Словно экскурсовод в музее, молодой, поблескивая стеклами очков, начал объяснять. «Слева и справа два зимних алтаря. Внутри может быть утварь, дарохранительницы, потиры, Евангелия. Иконостасные образа вынимаются изнутри. Оклады снимать будем дома, даже если икона сожрана жуком или сгнила. Берем все, что блестит. Обратите внимание на кружки для пожертвований. Там могут быть монеты. Старые книги тоже представляют интерес, особенно в кожаном переплете. Действуем аккуратно, без спешки». Сам он при этом завороженно шел вдоль стены, спотыкаясь и проваливаясь сквозь гнилые половицы, но не отрывая глаз от икон. Некоторых он касался тонкими пальцами, легким толчком раскачивал лампады, не дыша, протирал стекла кивотов. «Выносим все, но не сразу. Я так чувствую, мы одним рейсом не обойдемся. Сейчас берем самое ценное. Вон ту икону с клироса, с аналоя кивот и второй. Это ведь жемчуг!» Очкарик включил фонарь, и в глаза ему брызнули переливы серебряного шитья ризы, украшенные личным жемчугом. Работа закипела. Слышались гулкий треск ломающихся досок и звон обрушивающегося стекла. В квадратный луч света из пробитого окна ныряли темные фигуры грабителей с поклажей в руках. Запыхавшись, они вновь мелькали в проеме, унося церковное убранство и аккуратно размещая его на стеллажах плотика. «Возьми и ты себе что-нибудь на память», — обратился молодой к проводнику. Седой замер в неподвижности, наблюдая за этой муравьиной суетой. В какой-то момент он пожалел, что позволил этим мародерам пробраться сюда. Разбирали и не церковь, а что-то большее, его детские воспоминания. Молодой протянул ему золоченый напрестольный крест. «Возьми!» «Да ну! Отстань хоть! 100 лет оно мне не нужно. Я и в Бога-то не верю. И домой это не принесешь, вопросы начнутся. Я вот чего себе приглядел». Проводник подошел к печи и взял висевшую на гвоздике кочергу, витую, изящной ковки. «Это вот в хозяйстве сгодится. Остальное мне не нужно. Да и вам, я думаю, не больно-то оно нужно. Продадите ведь. Ну, в общем-то, не мое дело. Смотри, дед, как хочешь». Молодой прошел меж двух алтарей к двери, ведущей в летнюю часть. Дернул ручку. Большая двухстворчатая дверь не поддалась. Тяжело дыша, здоровяк подошел к молодому и, дернув дверь, спросил. «Ну что, это тоже не препятствие. Разворотим?» «Не сейчас. Только посмотрим. Нет, мы из этого-то половину оставим. А вдруг кто в наше отсутствие сюда доберется? Останемся с носом. Потом. От нас не уйдет. Вы уже, надеюсь, поняли, что это наш клондайк?» Маленький мужичок, все время расставлявший драгоценные находки по полочкам, принял из рук спортсмена большую икону в серебряном окладе и прислонил ее к стеллажу на самый край. «Ставить больше некуда. Потопим все», — высказал он свой вердикт. «Пойду веревку какую-нибудь поищу». Нагнувшись, он поднял с земли проволоку, дернул ее. Ей, казалось, не было конца. Изоляция с нее слетела, и медный провод распался в скрутке. «Ну, гниль какая, этим не удержишь!» Он бросил провод обратно на землю и вошел в темное пространство храма. По осеннему небу тяжело шли низкие клочковатые тучи. Порывы ветра качали верхушки деревьев, сдували последние листья. От легкого дуновения плот на воде чуть повернулся и ударился о кованую ограду. От толчка большая икона отделилась от стеллажа и, сверкнув серебряным окладом, опрокинулась. Грозный пророк, Божий Илия, изображенный на ней, кротко внимал голосу Всевышнего, отодвинув рукой прядку волос, сухо. Ветер качнул вдалеке рогатую березу. Небрежно установленная адская машинка свалилась на соседний памятник, и от удара ручка ее провернулась. Упавшая икона накрыла брошенный на землю провод, по серебряному окладу прошла искра. Толовая шашка, смонтированная на западной двери, долго ждавшая электрического разряда, послушно отозвалась, и раздался взрыв. Тысячи испуганных птиц захлопали крыльями. Стройная колокольня, словно стартующая ракета, выдала из-под себя облако пыли и дыма. Осыпала кирпичной крошкой кусты, вздрогнула и пришла в движение. Но не в силах подняться, она медленно завалилась на зимний храм. Сначала шпиль ее коснулся кровли главного предела и словно спичка переломился на четыре части, а затем и само кирпичное сооружение, сминая стропила, рухнуло внутрь. Звук взрыва, запоздав, разнесся оглушительным эхом. В звенящем гудении из глубины храма вырвались клубы розовой пыли. От удара рухнула часть стены. Где-то в глубине что-то загорелось. Сквозь проделанный оконный проем, как горячее дыхание, вырвался пылевой выхлоп, и плот взрывной волной отбросило от берега. Он медленно поплыл по узкому каналу среди деревьев и могил, поблескивая драгоценным грузом.